Глава 20. Секунды тянутся, но Данил не отвечает на мой вопрос. Поднимается и опять садится на диван. Продолжает пить чай, как ни в чем не бывало. Также хочу сразу предупредить, смотрит мне в глаза. Твой телефон под моим контролем. Я не ограничиваю тебя в общении, но в целях безопасности так будет лучше. «Тотальный контроль», — выговариваю. «У меня уже нет моральных сил удивляться». «Полная безопасность», — поправляет меня Данил. «Ты звонила подруге. Попросила ее собрать вещи?» «Да», — отвечаю. «Можно было ничего не покупать. Завтра бы привезли мое». «Мелочи», — отмахивается Данил. «Составь список, чего тебе не хватает. Я все куплю». «Наверное, любая другая на моем месте быстро бы начала строчить список своих хотелок, а я даже не знаю, что мне нужно». «У меня все есть», — пожимаю плечами. «Удивительно», — хмыкает Данил. «Завтра придет домработница. С бытовыми вопросами можешь обращаться к ней. Также я передал ей указания врача. Она будет готовить полезные блюда». «Ты ей настолько доверяешь?» — спрашиваю. «Я никому сказать не могу, а он всем рассказывает». «Да», — подтверждает. «Иначе бы она у меня не работала. Завтра тебе скинут расписание онлайн-занятий». «А гулять мне можно?» Вопрос звучит провокационно. «Беременным необходим свежий воздух. Или я в форточку должна дышать?» Данил задумывается, отвечает спустя паузу. «Давай ты посидишь несколько дней дома. Мне нужно подумать, как это лучше организовать. Послезавтра у тебя посещение медцентра. Если врач разрешит, можешь записаться на занятия для беременных». «Я малость в шоке от такой щедрости. То есть меня даже будут отсюда выпускать? Я выделю тебе машину с водителем, чтобы ты не толкалась в метро». Тем временем продолжает Данил. «Но это позже. Для начала необходимо сдать анализы». «У тебя все так просто». Я прикусываю губу. «Не люблю усложнять простые вещи». «А мне нужно как-то объяснить родителям появление ребенка. Они собирались приехать на вручение диплома. Данил, что я им скажу?» «У нас есть время подумать над этим вопросом. Не накручивай себя раньше времени. В любом случае, одной отдуваться тебе не придется». Его слова меня немного успокаивают. Данил не собирается бегать от ответственности. Это немного обнадеживает. Становится даже чуточку легче дышать. И я начинаю реветь. «Что успело случиться за одну минуту?» — спрашивает Данил с недоумением. «Ира». «Это гормоны», — всхлипываю. «Ну как ему объяснить, что меня накрыло облегчением? Что мне теперь не нужно думать, как появляться на парах, ловя косые взгляды, и что не нужно тратиться на одежду и всякие витамины самой? А еще мне теперь не нужно делать страшный выбор. Эта необходимость выжигала душу, оставляя там черный пепел. Он прав, проблемы можно решать постепенно. И меня накрывает, поэтому я реву. Не могу взять себя в руки. Я расслабилась, и вот результат. Или, наверное, меня запоздало накрыли те самые гормоны. Вдруг сильные руки буквально выдергивают меня из кресла. Данил опускается в него сам, усаживая меня на свои колени. Вскрикиваю и шиплю, потому что больно ноге. «Прости, забыл про синяк». Горячий шепот Данила касается моего уха. Он качает меня в своих руках, баюкая, как ребенка. От такой перемены его поведения плачу еще сильнее. Утыкаюсь носом в изгиб его шеи и реву с полной самоотдачей. «Я так понимаю, успокоиться тебя просить смысла нет?» В его голосе нотки ехидства. «Не-а», — шмыгаю. «Не могу». «Гормоны шалят». «Ага». Опять ехидничает. «Откуда знаешь?» Мне становится интересно. «Жена друга недавно была беременна». Как-то тяжко вздыхает. Она в слезы. Влад сразу готов всех убивать. Адское было время. Пока до Влада не доперло, что это само. «Ты врешь», — произношу уверенно. «Если бы». Я снова чувствую его вздох. Данил гладит меня по спине своей горячей рукой. И это невыразимо приятно. Это так нежно, что сердце щемит и опять хочется плакать. Я снова предаюсь этому мокрому делу. Данил не ругается, не кричит на меня. Терпит, пока мой слезопад закончится. Наконец я перестаю плакать, только вздыхаю. И пытаюсь хватать ртом воздух, потому что нос опух и забился. «Все?» — спокойно спрашивает Данил. «Да», — отвечаю на выдохе. Он поднимается вместе со мной на руках и усаживает меня в кресло. Берет со стола мою чашку и подает мне. «Выпей, пока обезвоживание не случилось», — шутит он. И я даже слабо улыбаюсь. Пью оставшийся чай мелкими глотками. На Данила боюсь даже взгляд поднять. «Я на минутку», — говорит и быстро уходит. А я беру салфетку и от души высмаркиваюсь. И понимаю, что опять бы что-нибудь съела. Фрукты вызывают дикое желание их съесть. Тянусь за манго. Кажется, я его очень полюбила. И вон те маленькие толстенькие бананчики. А еще невероятно сладкий виноград. Мой организм как с ума сошел. Съев очередной кусочек манго, заставляю себя остановиться. Наливаю себе еще чаю из чайника. И вдруг мою кожу будто покалывать начинает. Мурашки бегут и волоски дыбом встают. Оглядываю гостиную и встречаюсь взглядом с Данилом. Он что, стоял и наблюдал за мной? Как давно. Наверное, я видел, как я уничтожала фрукты. Как гусеница. «Пожалуй, нужно заказать больше манго», — произносит Данил чуть хриплым голосом. «Не сводит с меня своего темного взгляда. Медленно, грациозно, как хищник, идет ко мне. Сглатываю вставший в горле ком. Я боюсь Данила, но больше боюсь своей реакции на него. Он слишком привлекательный. Накачанное, но гибкое тело сводит меня с ума. Это гормоны», — говорю себе. «И они с ума сходят, когда Данил рядом. Он проходит и усаживается на диван». «Может, хочешь посмотреть фильм?» — задает неожиданный вопрос. «Какой фильм?» — очень сильно удивляюсь я. «Любой», — Данил пожимает плечами. «Тут миллион каналов. Должен же хоть один из них показывать что-то интересное». «Я не знаю», — отвечаю, глупо хлопая ресницами. «Кино? Смотреть кино с Морозовым?» «Дурочка!» — внутренний голос спускает меня на землю. «Он сказал, может, хочешь, а не давай посмотрим. Включит тебе телек и отвалит к себе». Данил тянется к пульту, включает огромный телевизор, по бокам от которого стоят колонки. 100 лет ничего, кроме бизнес-сводок, не смотрел. Но раз уж у меня сегодня такой странный день, почему бы не завершить его просмотром фильма? Он говорит, а у меня глаза все шире распахиваются. То есть мы будем смотреть вместе? Данил щелкает по каналам. Мелькают картинки. «Фэнтези? Фантастика? Что-то девчачье?» — спрашивает, слегка улыбаясь. Он снова тот обаятельный мужчина, сразивший меня в клубе. «Фэнтези. Выбираю жанр. Боюсь, от какой-нибудь романтичной истории я могу разрыдаться». «Окей», — соглашается Данил. «Будет фэнтези. Перебирайся на диван». Хлопает ладонью рядом с собой. «Мне и здесь удобно». Я отрицательно качаю головой. Данил усмехается, будто прочитал мои мысли. Но он оказался прав. С моего места смотреть телевизор не очень удобно. Приходится сидеть полубоком, и я никак не могу сесть так, чтобы не ныла нога. «Ты уже извертелась вся». В голосе Данила усмешка. «Пересядь на диван, я тебя не съем». Но произносит это таким тоном, будто думает совершенно противоположное. Медленно поднимаюсь и неуверенно подхожу к дивану. Я сажусь возле другого подлокотника, подальше от Данила. Буквально вжимаюсь в угол большого мягкого дивана. «Возьми подушку и ложись, у тебя нога болит». Данил подмечает каждую деталь. «Выполняю». Усаживаюсь удобно, подсунув подушку под спину, вытягиваю ногу. Да, так гораздо удобнее. Данил берет свой телефон, открывает какое-то приложение. Проводит пальцем по экрану, и свет гаснет. Остается только мягкая подсветка спотов. Ну да, не бегать же господину-миллионеру к выключателю. Мы оказываемся окутанными интимным полумраком. Я лежу и боюсь пошевелиться. От моих стоп до бедра Данила считанные сантиметры. Если лечь чуть ниже, то можно будет сложить на него ноги. Но это слишком уже. Сосредотачиваюсь на фильме. Не позволяю себе даже мельком глянуть на мужчину, занимающего все мои мысли. Данил спустя время тоже устраивается поудобнее. Что-то жужжит, и я дергаюсь. А он кладет свои горячие пальцы мне на щиколотки. «Ты чего испугалась?» Оказывается, в этом диване хитрый механизм, выдвигающий подставку для ног. Тушуюсь. Становится неловко за свою дремучесть. Делаю вид, что меня очень интересует происходящее на экране. Проходит 10 минут, вновь заговаривает Данил. «Пить хочешь? Я принесу сок. Тебе какой?» «Любой», — отвечаю. «Какой есть?» «Какая ты некапризная», — произносит так, что я не понимаю, это хорошо или плохо. Данил уходит, и я быстро чуть меняю положение тела. Хочется лечь на бок, но тогда я надавлю на синяк. Он возвращается спустя 5 минут с графином сока и 2 стаканами. Наливает в один и подает мне. Беру стакан так, чтобы наши пальцы не соприкоснулись. Данил разглядывает мой маневр. Усмехается. А я пью сок. Он прохладный, и я вздрагиваю. Данил замечает и это. Отходит куда-то за диван и возвращается с пледом из мягчайшей шерсти. Плед связан крупной вязкой, легкий и приятный, как облако. Данил разворачивает его и укрывает мои ноги. Этот жест заботы опять заставляет слезы подступить к глазам. «Спасибо». Я протягиваю ему почти пустой стакан. До столика я не дотянусь. Данил берет его так, чтобы на секунду дотронуться до моих пальцев. Потом берет второй стакан и усаживается на свое место. Я снова ложусь и укрываюсь пледом по самые плечи. Теперь под защитой пледа я чувствую себя немного увереннее. Украдкой разглядываю профиль Данила. Мужественный, с твердой линией челюсти. Сейчас Данил расслаблен, держит сильными пальцами стакан. И я думаю, что он сосредоточен на фильме, а Данил вдруг поворачивает голову в мою сторону и подмигивает. Сразу же опять поворачивается к телевизору. Черт, поймал меня за разглядыванием. Но почему у меня все так? Неловко и нелепо. Больше не позволяю себе бросить на Данила ни единого взгляда. Под пледом тепло, и я снова уплываю в сон. Мне снится, словно я взлетаю, плыву над облаками, а потом падаю на дно. Вожу рукой по белоснежному облаку и под пальцами чувствую шелковую гладкость. Зарываюсь носом в мягкость и снова крепко засыпаю. А когда среди ночи организм требует посетить туалет, я открываю глаза и с удивлением оглядываю комнату, в которой меня поселил Данил. Во сне я решила, что лечу, а на самом деле Данил перенес меня на руках с дивана на кровать.